Глава третья. Секс с Глорией никогда не был уж вовсе пресным. Хотя Тед в нечастые и нетипичные для него минуты рефлексии второго порядка с трудом ответил бы, что такое в его представлении увлекательный секс. Они совмещали соответствующие части анатомии, затевали нелишенную приятности возню. Оба утверждали, что получают некое общее, пусть и неопределенное удовлетворение. До интрижки с Ингой Тед и Глория имели регулярные половые сношения в обычной, традиционной позе и от случая к случаю занимались еще и оральным сексом. Когда же Тед начал свои адюльтерные поползновения, частота секса с Глорией сперва резко выросла, а затем быстро сошла на нет. К вящему его изумлению, выдумывать оправдание оказалось проще простого. Тед даже был слегка раздосадован тем, что оправдания эти принимаются как само собой разумеющиеся. После его исповеди в ванной стриты, если чему и предавались, так это, так сказать, антисексу, активному отказу от участия в пресловутом акте, что привело к постепенному, но неоспоримому умолению его некогда, если и не горделивого, то не вовсе лишенного гордости органа. Но постепенно все наладилось. Глория простила мужа, и вместе они мало-помалу вернулись к сексу. Сперва как к действу покаяния и епитимии со стороны Теда, а затем как к акту низменного наслаждения. В день мужнего воскрешения, точно так же, как в ночь его признания насчет интрижки с Ингой, Глория забралась в постель, обмотавшись несколькими слоями одежды. Однако ж спиной к мужу, как в тот раз, она не повернулась, а легла лицом к нему. Тед смотрел на жену. Ему отчаянно хотелось сказать ей, что ему страшно жаль. Жаль не из-за этой досадной интрижки и прочих жалких и недостойных поступков, совершенных за много лет. Ему страшно жаль, что сейчас он подвергает жену этой пытке. Пытке непониманием. «Это в самом деле ты?» — спросила Глория. «Да вроде бы», — отозвался Тед и погладил ее по лицу. «Мне так страшно», — пожаловалась она. «Мне тоже». «Поцелуй меня», — сказала Глория. Тед перегнулся через нее и приблизил губы к ее губам. Никогда еще ни один поцелуй не походил так на первый поцелуй. Ни его первый поцелуй с Глорией, когда оба были еще студентами, ни самый первый его поцелуй с 13-летней Мэг Толлисон, когда ему было 12. Губы Глории казались наэлектризованными, пухлые, полные, влажные. Язык ее едва коснулся его языка, и Теда с головой захлестнула неодолимая волна. Тед любил жену в тот миг, потому что он всегда ее любил, но любил особенно за то, что она от него не убегает. Он сам себе казался чудовищем, ожившим вурдалаком. Но Глория целовала его, целовала, несмотря на страх и неуверенность, несмотря на жуткую, отвратительную реальность его присутствия. Вот она коснулась его волос, провела ладонью по уху, нащупала швы на шее. Потеребила ногтями стежки, во всяком случае ощущение было ровно такое, и застонала. «Возьми меня, Тед», — сказала Глория. Она в жизни не говорила ему ничего подобного. Прозвучало это незнакомо и чудно, однако до странности уместно. «Возьми меня», — повторила она. Тед зарылся лицом в шею жены. Совместными усилиями они избавились от всех ее одежд, и вот, наконец, она осталась нагишом, и он был в ней. Они задвигались вместе, поначалу медленно. Ее руки подергали его за волосы, затем скользнули к шее, помассировали плечи и опять скользнули к шее. Наконец, ее пальцы так и остались там, на черте, соединяющей его воедино. Глория стонала и стонала, металась и билась, билась и металась, и испытала никак не меньше дюжины оргазмов. И теперь лежала, обессиленная. Тед кончил вместе с ней во время ее последнего оргазма, счастливый уже тем, что со всей очевидностью удовлетворил ее, но чувствуя непривычную ревность от того, что жена уделяла столько внимания его увечью. «Ох, Тед», — прошептала она. И все. «Ох, Тед, тебе понравилось?» — глупо спросил он. На самом деле и впрямь скорее глупо, чем самодовольно. Ведь он не чувствовал себя ответственным за случившееся. «Ты был великолепен», — сказала Глория. «Я тебя чувствовала во всем своем теле». Она закрыла глаза. Тед всмотрелся в лицо жены и понял. Ему приятно чувствовать, что он доставил ей столько удовольствия. А уж что именно в нем ее так возбуждает, в конце концов, не так важно. Тут-то он и остался по-настоящему доволен собой. Ведь прежний Тед на подобную самоотверженность способен не был. Прежний Тед сразу забеспокоился бы насчет своего мужского достоинства и с пассивной агрессивностью выместил бы свой комплекс неполноценности на жене. Тед закрыл глаза и погрузился в сон. Хотелось бы верить, что только в сон и не иначе. Во сне, если это и впрямь был сон, а не какая-нибудь иная псевдореальная реальность, голова Теда восседала, насколько это возможно для головы, во главе массивного дубового стола в отделанном массивным дубом зале заседаний. Вокруг стола расположилось еще несколько фигур. Слева от Теда устроилась голова с двумя телами, причем каждое тело сидело на своем стуле, и каждое туловище обтягивало по футболке. На одной было написано «Гегель», на другой – «Хайдеггер». Напротив одноголового и двухтулового Гегеля-Хайдеггера обосновалось двухголовое тело, правой рукой подпирающее подбородок левой головы, а левой рукой – подбородок правой. И хотя данное тело щеголяло в парадной белой рубашке без какой-либо этикетки, Тед откуда-то знал, что эти головы – Пауль Альтхаус и Карл Хайм. Головы Альтхауса и Хайма заговорили в унисон. Их несхожие голоса со скрежетом сталкивались друг с другом. «Что мы знаем о бессмертии? Бессмертие невозможно. Это означало бы отрицание смерти. Чистая сущность и чистое ничто есть одно и то же», – произнесли губы Гегеля и Хайдеггера. От столь явного отсутствия всякой логики, голова Теда просто-таки шла кругом. «Ты жив и в то же время мертв», — пояснили Гегель и Хайдеггер. «Ты не жив», — возразили Альтхаус и Хайм. «Ты воскрешен, а воскрешается не просто душа, но сущность в целом. Личность, душа и тело». «Ты ничто, и, следовательно, ты чистая сущность, что есть понятия диаметрально разные, причем каждая мгновенно исчезает, превращаясь в свою противоположность». Гегелевская половина Гегеля Хайдеггера с достоинством выпрямилась на стуле. Головы Альтхауса и Хайма сумрачно покивали. «Когда мы умираем, мы, безусловно, переходим в ничто», подтвердили они. «Все умирает. Но каким же образом человека возможно воссоздать заново?» Внезапно в конце стола возникла новая фигура. Тело без головы, зато с открытым воротом, под которым зияла чернота. Голоса не было, ведь не было и рта. Тем не менее, фигура произнесла. «Разве воссозданный человек не окажется лишь имитацией оригинала? А ежели так, то вправе ли мы принимать все то, что происходит с искусственной копией, за события, происходящие с оригиналом?» Гегель Хайдеггер покачал головой. «Вещь уничтожена, однако продолжает существовать как ничто, и значит, по-прежнему есть, и потому может быть воссоздана в качестве себя самой. В таком случае она не уничтожена, ответствовала безголовая фигура. Новая личность — это имитация. Оригинал исчез. Никакого Теда больше нет. Есть лишь Тед первопричина. Тед проснулся как от толчка. Сел, спустил ноги на коврик, обнял лицо ладонями, нащупал шею. Встал, пошел в ванную. Посмотрелся в зеркало, внимательно изучил лицо, глядящее на него из глубины. В самом ли деле это он? А если он, лишь имитация, знающая все, что ему известно об оригинале, терзающаяся тем же самым чувством вины, тогда какая разница? Вопрос. В самом ли деле он — это он? Ответ. А кто же еще? Не самый удовлетворительный ответ. Глория поднялась вскоре после Теда. Вместе они спустились в кухню. Детей треволнения дня здорово вымотали. Те спали, как убитые. Тед, не вставая из-за стола, глянул на встроенные в плиту часы. Стрелки показывали 9. Глория наливала себе кофе. Зазвонил телефон. Тед направился к аппарату. «Да пусть себе звонит», — сказала Глория. Тед помешкал у телефона, оглянулся на жену, затем снял трубку. В трубке раздался мужской голос. «Ты сам дьявол! Ты Люцифер, объявившийся среди нас! Господь поразит тебя!» «Господь уже пытался», — ответил Тед и повесил трубку. Звонок глубоко поразил его. Но то, что он мгновенно нашелся с ответом, поразило его ничуть не меньше. Всю свою жизнь Тед придумывал блестящие ответные реплики с опозданием на несколько часов. «Кто это был?» — спросила Глория. «Да псих какой-то», — отозвался Тед. «Боюсь, таких звонков нас ждет немало». «Что тебе сказали?» Глория сидела за столом и, пытаясь успокоить нервы, дула на кофе. «Парень сообщил, что я дьявол», — вздохнул Тед. «Ох», — отозвалась Глория. «И что? Это правда?» Тед заглянул жене в глаза и понял, что вопрос не так уж глуп. «Вряд ли, родная. Сдается мне, будь я дьяволом, уж я бы об этом знал». «Да, наверное», — кивнула она. «Еще скажите, что я сын сами знаете кого», — рассмеялся Тед. Глория, которая всегда, если не втайне, то про себя, ощущала потребность веры хоть в какого-нибудь бога, даже не хихикнула. Еще до того, как стриты обзавелись детьми, она пару раз заговаривала о церкви, но Тед поднимал ее на смех, и она смущенно замолкала. Однако в свете их нынешнего положения иррациональное и сверхъестественное казалось не настолько уж из ряда вон выходящим. Тед хотел сказать жене, то, что он сидит здесь перед ней, лишний раз доказывает, что никакого бога нет. Но промолчал, упражняясь в новообретенных благоразумии и деликатности, не желая без причины ранить ее чувства. На самом-то деле он был добр, и ему нравилось думать о себе в этом ключе. Да, он и прежде был хорош к другим, дружелюбен и даже открыт, а порою понимающий снисходителен. Сейчас же стал по-настоящему добрым и великодушным человеком и возненавидел себя прежнего, потому что вдруг ясно понял, его жена — единственное, к кому он никогда не был особенно добр или особенно великодушен. Телефон зазвонил снова. «Я возьму», — сказала Глория. Она подошла к аппарату и сняла трубку. «О, привет, Этель». Этель была сестрой Теда. Но с тех пор, как более 10 лет назад умерла их мать, а отца вслед за тем поместили в частную клинику, потому что у него была болезнь Альцгеймера, Особой близости между братом и сестрой не было. Этель, чопорная и бесцеремонная, вечно лезла всех поучать в худшем смысле этого слова. Тед никогда ей не звонил, и она никогда не звонила ему, вот разве что сообщить о постоянно ухудшающемся состоянии отца. «На похоронах нам тебя очень не хватало». Теда это замечание немало позабавило. «Что ж», — сказала в трубку Глория, — «похоже, в этом плане новости довольно-таки близки к истине». Она оглянулась на Теда и пожала плечами. «О, да вот он, рядом сидит», — и передала ему трубку. «Привет, Этель», — сказал он. «Я так понимаю, ты не умер», — отозвалась Этель. «Ну, вроде того». На том конце провода Этель молчала. «Как дела в Балтиморе?» — полюбопытствовал Тед. И тут Этель словно прорвала. «Какого чёрта там у вас происходит? То ты мёртв, а то тебя показывают по CNN и по всем программам сколько есть. Как ты вообще ожил-то?» «Давай-ка расставим точки над «и», — проговорил Тед спокойнее, нежели сам от себя ожидал. «Когда я умер, тебе было настолько всё равно, что ты даже на похороны приехать не потрудилась. Но стоило мне ожить, и ты тут же принимаешься мне названивать». «Не хочешь ли ты мне что-нибудь рассказать?» — спросила Этель. «Что именно? Ты имеешь в виду, не наследственное ли оно?» Теду ужасно хотелось предложить сестре взять да отрезать себе голову и проверить на собственном опыте. Но вместо того он сказал. «Мы вообще-то все ужасно напуганы. Извини, сейчас я немного занят. Передавай привет этому, как бишь его». И повесил трубку. В дверь позвонили. «Ну что ещё?» — буркнул Тед. Они с Глорией прошествовали к двери. Прямо как были, в халатах. Переглянулись, и Тед отпер дверь. Сей же миг их ослепили яркие вспышки. Повсюду торчали подсвеченные сзади головы, со всех сторон в них тыкали микрофонами. «Расскажите, каково это — восстать из мёртвых?» — рявкнул чей-то голос. Тед закрыл дверь. Снаружи доносился невнятный гул. На верхней площадке лестницы появилась Эмили и Перри. Дети терли глаза и спрашивали, что происходит. «У нас перед домом полно грузовиков», — сообщил Перри. Зазвонил телефон. «Тед», — промолвила Глория. В глазах ее отразился новый страх. «Что нам делать?» Первой мыслью Теда было: «Надо потихоньку выбраться из дома и бежать прочь». Но это, конечно, сущая нелепость. Он университетский преподаватель. Он совершенно не умеет незаметно растворяться в толпе, не говоря уже о том, чтобы выживать и одновременно заботиться о жене и детях. Тед частенько думал про себя, что для программы защиты свидетелей он бы представлял ту еще проблему. Его с семьей не удалось бы переместить ни в какое иное сообщество по той простой причине, что он просто не способен делать что-то кроме того, чем занимается сейчас, а именно учить и пытаться писать невнятные статьи. В магазине скобяных изделий он просто вымрет, да и на стройке будет вопиюще неуместен. А уж ежели его поставят управлять краном или любой другой техникой, он точно кого-нибудь зашибет. Пытаться тайно переселить куда-то преподавателя английского – все равно, что изменить имя профессионального баскетболиста и попробовать спрятать его в чужой команде. «Давайте просто сохранять спокойствие», — предложил Тед. На самом-то деле он был абсолютно спокоен, спокойнее, чем когда-либо. Возможно, лишь потому, что при отсутствии пульса учащаться было вроде бы и нечему. Но Тед знал, не все так просто. А еще он знал, дело не в том, что он уже видел самое худшее — смерть — и пережил ее. Он что-то понял, хотя пока понятия не имел, что именно. В глубине души он был спокоен и невозмутим и знал нечто. Знал, что знает это нечто. А телефон все звонил и звонил. «Да возьмет кто-нибудь, наконец, трубку или нет?» — спросила Эмили. Тед подошел к аппарату. Тому, что на столе у лестницы. «Тед Стрит слушает», — сказал он. Женщина на том конце провода сообщила, что ей дела нет до его внезапной славы, Ее интересует лишь его физическое состояние. «Меня зовут доктор Тиммонс. Я с медицинского факультета УЮК. Занимаюсь исследованиями в области криогеники». УЮК – университет Южной Калифорнии. «Вы замораживаете людей?» – уточнил Тед. «Вообще-то нет. До сих пор меня интересовала лишь заморозка тканей и отдельных органов», – сообщила доктор Тиммонс. «Но поскольку мы вроде как коллеги, в одном и том же учебном заведении работаем, я подумала...» «Вы подумали, что я соглашусь послужить вам морской свинкой?» – закончил Тед. «Мистер Стрит». «Нет, я и впрямь не возражаю», – заверил Тед. «Я ничуть не меньше вас хочу знать, что все-таки происходит. Заходите завтра с утра и стетоскоп не забудьте. Хотя вряд ли он вам понадобится». «Спасибо большое», — поблагодарила доктор Тиммонс. Тед повесил трубку и услышал в кухне какой-то шум. «Чужой дядя лезет в окно!» — взвизгнул Перри. Тед бегом бросился на кухню и увидел, что в окне над раковиной торчат чьи-то ноги из задницы. Глория и дети в оцепенении застыли у стола. Тед подбежал к раковине, выхватил из мыльной воды вилку и ткнул ею чужака точнёхонько в мягкое место. Тот взвыл от боли и исчез во тьме. Тед опустил скользящую раму и задвинул засов. «С меня хватит. Я звоню в полицию». Верный своему слову, Тед набрал нужный номер и узнал, что полиция уже на месте и сдерживает толпу. Так что Тед сообщил им, что репортеры осаждают его дом, и не будет ли полиция так любезна оградить его частную собственность. А на том конце провода обещали постараться. Тед повесил трубку, а затем вообще снял ее с рычага и оставил болтаться на весу. Мир, что и по сей день борется с ересью Вольтера, Дарвина и даже Роберта Ингерсола, воскресшего из мертвых, если и воспримет, то с трудом. Ингерсол Роберт Грин, американский юрист, прославился своими пламенными лекциями, бросающими вызов многим религиозным догмам. Автор книг «Боги и другие лекции», «Некоторые ошибки Моисея» и так далее. В большинстве культур именно так все и было бы. Это Тед признавал. Но его собственное, с ее призывами к так называемому разуму и научным методам, обещало оправдать самые худшие ожидания. Тед уложил Глорию с детьми спать, всех в своей комнате, а сам, устроившись внизу, в гостиной, смотрел CNN. Для данного конкретного сюжета завели новёхонький логотип. Его имя, написанное над развернутым паспортом с перечеркнутой крест-накрест фотографией из его же водительских прав и титры «Восставший из мертвых». Имела место подробная дискуссия, не то чтобы очень информативная, о природе и сути смерти, а когда разговор делался совсем уж занудным, в очередной раз прокручивались кадры беспорядков на Лонг-Бич, а затем вновь передавали слово экспертам. «Доктор Дьюм», — взывала телеведущая, — «расскажите нам еще раз, что такое смерть». «Традиционно мы считаем смертью тот момент, когда перестает биться сердце, хотя с биологической точки зрения смерть — это неоднократное действие, а длительный процесс, завершающийся необратимой остановкой функционирования организма в целом. Юристы и врачи смотрят на смерть совершенно по-разному. Для медиков смерть – это не конкретное мгновение или миг, а, повторяю, непрерывный процесс. Сердце может остановиться, но клетки и ткани способны проявлять признаки жизни на протяжении нескольких дней. Однако, будучи лишены кислорода и питательных веществ, клетки и прочие части тела тоже умирают». «Ой-ой». Охнула телеведущая, брюнетка с невыразительным тупым лицом и серьгами-кольцами в ушах. «То есть вы хотите сказать, что на самом деле мы зачастую хороним наших близких, пока они частично еще живы? Технически это так», — кивнул доктор Дьюм. «Но, безусловно, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, чтобы умерли все клетки до единой. Со всей очевидностью, поскольку мы оживляем людей с остановкой сердца, И поскольку зачастую мы даже намеренно останавливаем сердце для проведения определенных процедур, мы не вправе определять смерть как прекращение сердечной деятельности. Да, пожалуй. Согласилась телеведущая. Так что сегодня мы объявляем человека мертвым, когда умирает мозг. Докончил доктор Дьюм. Итак, возвращаясь к нашему вопросу. Доктор Дьюм, Тед Стрит мертв или жив? Камера сместилась, на экране возникло лицо доктора Дьюма крупным планом. Учитывая, что голова мистера Стрита была отделена от тела, его следует считать мертвым. Ну, как он может быть жив, скажите на милость. Однако, по всей видимости, он жив. Ничем не могу помочь. Отозвался доктор Дьюм, начиная понемногу нервничать. В Талмуде есть соответствующая ссылка. Там говорится, предсмертная агония обезглавленного человека является признаком жизни ничуть не больше, нежели подергивание ампутированного хвоста ящерицы. «Да, но он же ходит и разговаривает», — возразила туполиция телеведущая. «Или вы скажете, что и это предсмертная агония? А кто знает доподлинно, что вообще такое предсмертная агония?» Доктор Дьюм принялся возбужденно жестикулировать. «Возможно, все это просто-напросто повальная истерия. Мы засняли мистера Стрита на пленку. Целых 10 секунд записи, когда он открыл дверь», — возразила телеведущая. «Разве мертвецы открывают парадные двери, а потом закрывают их снова? Значит, он не мертв! Хватит с меня дурацких вопросов! По-моему, самое очевидно, что все это сплошное надувательство! Может, он вообще не умирал? Вы хотите сказать, медицине под силу успешно пришить человеческую голову к телу? Я этого не говорил!» Вновь прокрутили отснятый материал про беспорядки, а затем пресловутый 10-секундный клип. Глория и Тед в халатах у парадной двери, глаза расширены, точно у сбитой машины зверушки. И тут же шея Теда крупным планом. «Вот, пожалуйста», — сообщила телеведущая. «Ясно виден грубый шов, наложенный мистером Олденом Гроббом из морга Айверсон Прах, Гроб и Труп в Лос-Анджелесе. Как сообщают, мистер Гроб признался. Я ничего такого особенного не сделал. Просто присобачил голову на место». «Только что поступило новое сообщение», — объявила телеведущая. «Буквально несколько минут назад в здании Хэнкока в Чикаго имело место массовое самоубийство. 13 членов культа «Вы знаете, он возвращается» выбросились из окна 96-го этажа. Некоторые из них уже у самой земли якобы кричали «Тедди, Тедди». Тед выключил телевизор. Его затошнило. Он не несет никакой ответственности за действия чикагских психов. Не по своей же воле он восстал из мертвых, если в самом деле восстал. Будь у него выбор, уж он бы не стал делать ничего подобного. За 2 года до того, как мать Теда покончила с собой, у его отца диагностировали болезнь Альцгеймера. В первый раз мистер Стрит потерялся в торговом пассаже. Мать Теда, Айрин, замешкалась перед витриной наручных часов в Мейси, а когда вновь обернулась, Гарви уже не было. Она и местная полиция, 2 толстяка с карманными фонариками, дважды прочесали весь пассаж, пока один из охранников наконец-то не отыскал Гарви в отделе кухонной утвари в G.C. Penney, где тот сосредоточенно сравнивал на вес разделочные доски. «Как думаете, что лучше? Купить доску поувесистее, всю из себя массивную, или же, напротив, полегче, которую проще пристроить?» — спрашивал Гарви у охранника. Потом подмигнул ей и полюбопытствовал, а замужем ли она. Впоследствии, пересказывая этот эпизод, Айрин улыбалась. В глубине души, даже в бессознательном состоянии, Гарви все равно находил ее привлекательной. Тем печальнее было осознавать его неосмысленность. После происшествия в торговом пассаже Тед вылетел в Балтимор и теперь сидел в кабинете врача вместе с матерью и сестрой Этель. Врач-терапевт, дюжий здоровяк, вошел в комнату и навис над ними. «Ну, как он?» — спросил Тед. «Неважно», — отвечал доктор Камберсэм. «Боюсь, у него ранняя стадия болезни Альцгеймера». «Можно что-нибудь сделать?» — спросила Этель. «Нет», — отвечал доктор. «Нет? Совсем ничего?» — переспросила Этель. «Нет», — повторил доктор. «Тогда что же делать?» Тед потянулся к матери и завладел ее рукой. «Ну, проблема в том, что затмения, вроде того, что имело место на прошлой неделе, поначалу будут случаться нечасто, поэтому поместить его в лечебницу будет непросто». Доктор присел на край стола. «Короче говоря, в лечебницу он не захочет. С другой стороны, поскольку следующего происшествия мы предсказать не в силах, он чего доброго потеряется, поранится или... ну, картина ясна». «Он всегда был таким сильным», — пробормотала Айрин. Доктор Камберсэм кивнул. «Что вы посоветуете?» — спросил Тед. «Вам придется несладко», — сказал доктор. «За ним надо постоянно присматривать. Сами знаете, как оно бывает. Отвернешься буквально на секунду, тут все и случится». «Чистая правда», — кивнула Айрин. «А он ведь еще будет обижаться. Дескать, с какой стати за ним все следят», — добавил Камберсэм. «Чистая правда», — повторила Айрин. «Его просто необходимо поместить в лечебницу», — сказала Этель. «Нет», — отрезала Айрин. «Я согласен с мамой», — поддержал ее Тед. «Не торопитесь с решением», — посоветовал Камберсэм. «Подождите пару дней, обдумайте все хорошенько». «А чего здесь обдумывать?» — встряла Этель. «На него в любой момент может накатить. Он уйдет невесть куда и с концами». «Мы за ним присмотрим», — сказал Тед. «Чёрта лысого ты присмотришь», — огрызнулась Этель. «Ты-то улетишь в солнечную Калифорнию, а присматривать придется нам с мамой». Тед промолчал, потому что, если уж на чистоту, то сестра была права. Он поглядел на мать, на доктора, они поглядели на него. «У меня семья, работа», — промямлил он. Они промолчали. Просто сидели и смотрели на него, словно давая понять. «Да, да, говорить-то все мастера. А вот чем ты собираешься помочь?» «Все в порядке, Тедди», — заверила мать, сжимая его руку. «Тебе нужно думать о детях». «Иисусе», — пробормотала Этель, — «добрый старый козырь, дети. Господи, как я это ненавижу. И тебе даже не надо ходить с этой карты. Мать сама ее выложит». «Ну, довольно, Этель», — вмешалась Айрин. «Пойдем, заберем папу домой и будем заботиться о нем и любить его». «Как мудро и благородно. Сказать так, причем всерьез». Тед поразился про себя, сколько же в матери силы. Он знал, что Айрин ни за что не сплавит отца в лечебницу, и уж тем более, если кто-то из детей дал понять, что не одобряет этого. Она станет внимательно за ним приглядывать и на каждом шагу разубеждать отца в том, что якобы глаз с него не спускает. Айрин делала все, что могла. На ее глазах отцовские затмения, как выразился врач, все учащались, хотя регулярнее не стали. Гарви дважды запирался в доме, оставив жену на улице, и пялился на нее сквозь щелку в жалюзи, недоумевая, кто она такая. «Уходи, мол, по добру, по здорову». 7 раз он пропадал, и его приходилось разыскивать с полицией. Как-то раз он забрел в один из неблагополучных районов города, а в другой раз обнаружился под причалом на пристани с разбитым в кровь носом и ободранными ладонями. В ту пору Тед вновь прилетел в Балтимор и на пару с сестрой попытался убедить Айрин, что Гарви пора в лечебницу. Мать по-прежнему не соглашалась. Но как же она не походила на себя прежнюю? Взгляд не сделался жестким, нет, вот только мягкости в нем не осталось. И хотя она-то не представляла собой слюнявую развалину, как отец, в выражении ее лица ощущалось что-то общее с ним. Возможно, покорность судьбе или, как выяснилось впоследствии, предназначение. Вскоре после того, как Тед вернулся в Калифорнию, ему позвонила Этель и сообщила, что Айрин застрелилась. Выстрелила себе в голову из старого отцовского пистолета. «Это все ты виноват», — сказала Этель. Тед спорить не стал. На рассвете, пока Глория и дети как непоразительно еще спали, Тед принял душ. На лужайке и на улице перед домом кишмя кишели люди. Фотографы и кинооператоры толпились вокруг, курили, указывали на дом. Репортеры по колено в утренней росе передавали свои впечатления от дома, от квартала в целом, от сложившейся ситуации. Тед не только воображал себе репортажи, исторгаемые ртами, что зияли в середке нереальных лиц, но с помощью новообретенного слуха улавливал каждое слово. Полиция отгородила дом веревкой. Во дворе перед домом дежурили трое охранников. Вниз, кутаясь в халат, сошла Глория и тоже поглядела в окно. «Ну, и надолго они тут?» — спросила она. «Не знаю», — отозвался Тед. «Дети еще спят?» «Ага». Глория вздохнула. «Напрочь вырубились. Держу пари, ты тоже устал. Ты ведь так и не ложился?» Тед кивнул. «Я не чувствую усталости». Он с улыбкой глянул на Глорию. «Парень с 13-го канала вбил себе в голову, что мы пришельцы». «Нет, в эфир он этого не передавал, это он гримеру шепнул». «Ах, значит, пришельцы?» «Ага». «И вряд ли он имел в виду, что из Гватемалы», — отозвался Тед. «Сегодня утром вроде бы та врачиха собиралась заглянуть. Может, хоть она чего-нибудь объяснит». «Ты правда в это веришь?» — спросила Глория. «Ну, вообще-то нет». Доктор Тиммонс и впрямь явилась, как обещала, однако у желтой ленты путь ей преградил полицейский. Тед услышал, как те припираются, и попросил Глорию сходить за гостьей. Глория оделась и вышла. Все камеры тут же нацелились на нее, защелкали, завращались, застрекотали. Репортеры наперебой выкрикивали вопросы, но она, не оглядываясь, шла прямиком к доктору. Тед гордился ею. Какая она сильная. Глория вернулась в дом вместе с Тиммонс и ее ассистентом, приземистым толстячком с блокнотом в руке. Тиммонс вошла в прихожую, увидела Теда, остановилась и судорожно сглотнула. «Здравствуйте, мистер Стрит», — проговорила она. Тед пожал ей руку, гадая, почувствует ли гостья, как холодны его пальцы. Вот Глория прошлой ночью явно ничего такого не ощущала. «Здравствуйте, доктор Тиммонс. Я рад, что вы пришли». «Спасибо, что согласились меня принять», — отозвалась она. «Сейчас вам, должно быть, нелегко приходится. Представляю, как вы от всего этого устали. Прямо до смерти», — отозвался Тед, наблюдая, как доктор Тиммонс пытается решить про себя, стоит тут рассмеяться или нет. «Да, я на такие вещи не реагирую. Я надеюсь, вы нам поможете понять, что же все-таки произошло». «Постараюсь», — заверила Тиммонс. «О, а это мой ассистент, Ричард Лилфаман». «Приятно познакомиться», — сказал Тед. Лилфаман приветственно кивнул Теду и Глории. «Где бы нам присесть?» — спросила Тиммонс. «Пойдемте в столовую», — предложил Тед. «А как насчет выпить по чашечке кофе? Или, может, чайку?» «Кофе — это замечательно», — сказала Тиммонс. «Кофе, будьте добры», — сказал Лилфаман. Тиммонс уселась за стол рядом с Тедом, Лилфаман устроился напротив и приготовился записывать. Доктор достала стетоскоп. «Вы не могли бы слегка расстегнуться?» Тед послушно расстегнул голубую хлопчатобумажную рубашку и в полоборота повернулся к доктору. «Расслабьтесь», — попросила она. Тиммонс приставила стетоскоп к его груди, подвигала туда-сюда, обернулась к Лилфаману. «Никаких звуков». «Да, я бы вам и сам сказал то же самое», — отозвался Тед. Тиммонс послушала еще. «Вообще ничего», — подтвердила она и достала из чемоданчика тонометр. «Попробуем, или смысла нет? Не знаю». «Ну, посмотрим». Она застегнула манжету на руке Теда и принялась накачивать воздух. Глория принесла кофе, поставила поднос на стол и вновь ушла на кухню. «Сама не понимаю, зачем я это делаю», — пожаловалась Тиммонс. «Я вообще пульса не нащупываю». Она перестала жать на грушу и прислушалась, одновременно следя за манометром. «Кровяное давление отсутствует», — сообщила она лимфоману. Тот послушно записал. Тед поднял глаза. В лице Тиммонс отражался страх, и сердце колотилось в груди. Тед слышал каждый удар. Колотилось вовсю, вот разве что чуть менее учащенно, чем у лимфомана. И губа чуть заметно подергивалась. Тед ужасно сочувствовал бедняге. «А что теперь?» — спросил он. «На самом деле здесь я ничего больше не могу сказать», — вздохнула Тиммонс. «Мне нужно выяснить, имеет ли место мозговая деятельность. То, что я с вами сейчас разговариваю, не считается?» — предположил Тед. «Как не смешно, нет», — сказала она. «Важно, что покажет электроэнцефалограмма. Могу поручиться, что мозговая деятельность наличествует», — заверил Тед. «У вас есть хоть какие-нибудь теории?» «Никаких. Даже если допустить, что в морге вам пришили голову, каким-то непостижимым образом воссоединив все нервы, это все равно не объясняет того факта, что сердце не закачивает кровь в мозг. Для того, чтобы клетки функционировали, им необходим кислород». «Выходит, что нет», — отозвался Тед. «Возможно, на самом-то деле мы ровным счетом ничего не понимаем в жизнедеятельности клеток», — развела руками она. «Возможно, клеткам вовсе не нужно все то, в чем они, на наш взгляд, нуждаются. Не знаю». Глория стояла в дверях, смотрела и слушала. «Похоже, я действительно мертв», — сообщил Тед жене. «Со всей очевидностью вы не мертвы, мистер Стрит», — возразила Тиммонс. «Тогда что же со мной такое?» Лимфоман отложил карандаш и высоким скрипучим голосом подсказал. «Древние греки и римляне, а также и фракийцы, обычно выжидали от 3 дней и более, чтобы начался процесс разложения, прежде чем приступить к погребению. Просто на всякий случай. А вдруг покойник еще жив? Кроме того, римляне звали умершего по имени и для вящей уверенности даже отрубали ему палец, проверяя, не пойдет ли кровь. «Когда я говорю, я дышу», — сообщил Тед. «Это что-нибудь дозначит?» Тиммонс пожала плечами. «Но дышать мне не обязательно. Ну, то есть, если я не разговариваю, то могу сидеть часами, вообще не дыша. Могу встать и пересечь комнату, опять-таки не дыша. Мне позарез нужно знать, что происходит». «Очень жаль», — промолвила доктор Тиммонс. Тед наблюдал, как она укладывает вещи обратно в чемоданчик. «Вот и мне очень жаль», — сказал он. «Я так понимаю, с поисками ответа вы уже покончили. Мне бы хотелось пригласить вас приехать в больницу на анализы, но боюсь, что результаты я знаю заранее. Анализы покажут, что вы, безусловно, мертвы. И тут я что-нибудь ляпну и все испорчу», — докончил Тед. Тиммонс коротко рассмеялась. «Ну, вроде того». Глория шагнула к столу, встала за Тедом, положила руки ему на плечи. «Вы верующие?» — спросил Тед у доктора. «Нет», — помолчав, призналась она. «Вот и я нет», — вздохнул Тед. «И никогда не был». Тед наблюдал в окно гостиной, как на Тиммонса и лимфомана, едва те вышли за ограждение, набросились репортеры с кинокамерами. Доктора Тиммонс эта орда не на шутку испугала, лимфоман доблестно попытался защитить свою начальницу. Потом их взяли в кольцо, и вопросы стали бить в цель. «Вы друг семьи? Вы врач? Это ведь врачебный чемоданчик, правильно? Что вам правильно? Удалось установить? Вы позволили осмотреть мистера Стрита? Находится ли мистер Стрит в добром здравии?» Потрясённая Тиммонс издавала невнятные звуки. Лимфоман выступил вперед, заслонив ее собою. «У доктора Тиммонс на данный момент нет комментариев». Он вновь попытался увести свою спутницу. Хоть напролом сквозь толпу, хоть в обход. «Доктор Тиммонс, а кто вы по специальности?» «Вот именно, а что вы, собственно, за доктор?» «Как так может быть, что мистер Стрит все еще жив?» «Это все жульничество, да?» И тут, верно дойдя до точки, Тиммонс выпалила. «Мистер Стрит мертв! И все-таки жив! Сердце у него не бьется, но мозг функционирует. Я этого не понимаю. Мне вам ответить нечего. Он, как мне кажется, напуган. Я тоже напугана». Голос у нее словно потек вспять. «Может, нам всем не худо бы испугаться?»